На черном фоне появляется надпись «Enapple Original». Производство студии VIP и Anonymous Content. Утром чья-то рука срывает с Эмили одеяло. Вставай, Эмили. Нет. Так, вставай, не Эмили. Не трогай меня. Это ради твоей же пользы. Я ненавижу свою жизнь и хочу умереть. Именно поэтому нам и нужно в спа, Эмили. Миссис Диккенсон раздвигает занавески. Позже внизу. Не забудьте взять полотенце, чтобы не платить за них там. Это же нелепо. Неужели ты собираешься тратить деньги на какое-то шарлатанство после того, как мы разорились на эту оперу? Эмили болеет, она едва встает с постели. А вдруг у нее корь? Или еще хуже, душевная корь. Это что такое? Я не знаю и не хочу выяснять. Не переживай. После сегодняшнего Эмили будет как новенькая. Видишь, Лавиния точно знает. Если речь идет о чакрах... Не идет. Она вернется обновленной. Организованнее новой железной дороги. О, только не надо объяснять мне это понятными словами. Входит Сью. Сью! Ты поедешь с нами? Ну... Я много читала про этикет. Увлекательное чтиво. Там сказано, что если свекровь зовет тебя на воды, надо принять приглашение. О. Верно, должна. О, слава богу. Нам очень надо поговорить. Мы сможем побыть наедине? Конечно. Ладно. Но, так Эмили, я надеюсь немного расслабиться, насладиться тишиной и покоем. Мы не виделись после оперы, мы должны поговорить. Вы приготовили все необходимое? Настойки, эфирные масла, настрой на будущее. Только мои дурные манеры. Эмили. Гадство! Зараза! Блин! Что? Что случилось? Что такое? Я потеряла самый мощный кристалл! Ясно. Где ты в последний раз его видела? На алтаре. А как он выглядел? Как обычный обсидиан. О! Он защищает от негативной энергии. Как я устал. Боже. Пап, не подходи со своей негативной энергией. Ладно. Не страшно, у меня запасной. Ладно, дамы, пора ехать. Женщины одна за другой выходят из дома. Пока. Ты же знаешь, как это дорого. Эдвард, твоя дочь больна. Это единственное место, где ей помогут. На здоровье не экономят. В спа-салоне 5 женщин сидят в металлических ваннах, намазанные грязью. Миссис Диккенсон фыркает. А это точно грязь? Анимированная картинка. Посреди океана на краю ванны сидит женщина. Появляется название сериала – «Диккенсон». Название серии – «Навеки это нить сейчас». Автор идеи – Алена Смит. Автор сценария – Яэль Грин. Режиссер – Стейси Пассон. В парной. Гидротерапия или лечение водой лучше всего описывается как практика лечения недомоганий путем погружения разных частей тела в воду. Псс! Сью! Сью! Эмили, слушай свою тетю Лавинию. Она объездила весь мир и открыла множество тайных знаний. Да, девочки. Вы приобщаетесь к тому, чем занимались все древние цивилизации. Египет, Греция, Рим. Эта медицина зовется альтернативной. Но я рада любой альтернативе, если она помогает. Это верно. Конечно, врачи не одобряют. Но что они вообще понимают? Мало что. Запомните мои слова. К концу водолечения вы уже не будете теми больными дамами, страдающими меланхолией. Может, это имидж у меня. Эмили, хватит уже. Мы здесь ради тебя. Это у тебя проблемы? Нет, сестра, проблемы есть у всех. На клеточном уровне. Дежурная в длинном белом фартуке льет воду на горячие камни в центре комнаты. Господи боже, жарко. Но уйти пока нельзя, очень дорого. Поддайся этой жаре, плыви по течению. Пусть вода исцелит тебя. Не дай своей энергии вытечь. А что если дать? О, дорогая Винни, энергетическая течь ведет ко множеству проблем. От нездоровых отношений до странного желания наслаждаться вкусной едой. Лавиния ставит кружку на лавку, откидывается Хорошо. Назад и закрывает глаза. Завернутая в полотенце Эмили садится рядом со Сью. Сью. Она наклоняет голову, и Сью придвигается ближе. Что? Давай выйдем, есть разговор. Мы вроде пришли расслабляться. Ну вот и расслабимся. Боюсь, с тобой это точно не получится. Идем. Помните, вода – это лекарство почти для всех. Ну, мне уже стало полегче. Идем. Куда вы собрались? Оплачено еще 17 минут. Просто мы тут подумали сходить к целительнице тела. О, я о ней наслышана. Она использует лунную энергию. Mm, да, точно. Обожаю. О, я распланировала все наше время здесь, но... Да, делайте то, что вам хочется. Ну, ждем вас у бассейна. Они выходят из парной. Плохая энергия. Следующая группа! В другой комнате. И выходит, я сама все испортила. Не стоило писать письмо его жене. И сидеть с ним в его ложе в опере не стоило. Теперь Сэм не напечатает мои стихи. Все кончено. Эмили, он их напечатает. Он напечатает все, что тебе надо. Он же всем сказал. Я знаю, но я так накосячила. Они лежат на столах на спине. Он ненавидит меня. Мне не верится. Ты ошибаешься. Сэм точно тебя напечатает. Прошло 2 недели. Я каждый день пролистываю газету. И ничего. Если он считает меня интересной новинкой, чего он ждет? Что ж, видимо, не считает. Целительницы машут над ними маленькими метелками. Наверное, уйдя из оперы, он просто выбросил стихи в мусор. На живот! Целительницы приподнимают покрывало, и они переворачиваются на живот. Эмили, то, что ты сейчас испытываешь, это нормально. Это важный шаг для тебя и твоей карьеры. Ты выходишь из тени, и тебя обуревают разные эмоции. Но это здорово. Ты как никто умеешь справляться с эмоциями. Ты о них пишешь и превращаешь их в искусство. Но я перестала верить в себя. Стой. Чего? У меня была твердость, уверенность. А теперь нет. Все пропало после встречи с ним. Сью, прости, но это твоя вина. Сью поднимает голову. Что-что? Да. Ведь ты меня в это втянула. Ты нас с ним познакомила, забила мне всю голову этими мечтами о славе. А как только я отдала ему стихи, все пропало. Поток вдохновения словно иссяк. Прежде меня интересовало все вокруг. И внезапно все мысли оказались заняты им. Что он сказал, что сделал? Он словно завладел мной. Он все, о чем я думаю. Прежде меня интересовал весь мир вокруг, а теперь только он один. О! Что? Как-то много проблем. Вот здесь. Проблем? Где? Ваш мозг словно пылает. А, так и есть. Целительница убирает руки от головы Эмили и трет ладони друг от друга. Сью, скажи хоть что-нибудь, потому что я уже схожу с ума. Эмили, расслабься. Не надо ничего придумывать. Дыши глубже. Эмили закрывает глаза. Обещаю, все наладится. Сэм напечатает твои стихи. Просто поверь ему. Эмили лежит с закрытыми глазами. Следующая группа! В другой комнате сотрудница спа-салона капает чем-то из длинного флакона на запястье Лавинии, сидящей возле горящего камина. В разных комнатах служащие спа-салона опускают тетю Лавинию в большую ванную с холодной водой, брызгают водой из тазика на лицо Сью и шлепают привязанную к стулу миссис Диккенсон ветками с листьями. Позже Сью, тетя Лавиния и Лавиния делают растяжку на расстеленных на полу одеялах. В другой комнате сотрудница взбирается по лестнице с ведром, а Эмили сидит рядом в кресле. Миссис Диккенсон зажмуривает глаза, пока две женщины продолжают хлестать ее ветками. Сверху на Эмили падает поток воды. Все они сидят в маленьких тазиках в просторной комнате с большими окнами. Знаете, вода и божественная любовь могут исцелить нас. Что с ней такое? У нее сейчас пароксизм. Он великолепно запускает процесс очищения. Если повезет, мы его тоже испытаем. Нужно сжать нижнюю часть тела и выдохнуть все, что вас тревожит. Сосредоточьтесь, девочки. Живите настоящим, а не прошлым. И не будущим. Ваше сейчас однажды станет навеки. Тетя Лавини раскрывает объятия. Навеки. Это нить сейчас. Слова Эмили появляются в воздухе курсивом и рассеиваются. Сидящая рядом с Эмили Лавиния пододвигается к ней прямо в тазике. Что с тобой? Ты чё грустная? Все нормально. Нормально это не в стиле, Эмили. Ты не говоришь так, ты говоришь... Вчера я ног под собой не чую, но так. В тазик Эмили подливает воду. Что с тобой происходит? Ничего. Ровным счетом ничего. Нет, знаешь, просто один мужчина рушит мне жизнь. Да иди ты. Да. А Отстой. Я думала, такие вещи не про тебя. С чего ты взяла? Эмили, ты никогда и ни от кого не зависела. Ты отказала тем, кто к тебе сватался, а это очень смело. Знаешь, иногда я жалею, что всем им отказала. Может, в браке с ребенком жить было бы проще. Я в первый раз слышу от тебя подобную хрень. Нам надо, чтобы эта вода помогла, потому что у тебя негативная аура, а тебе нужен позитив. Ты должна быть сильной. Эмили. Да. Ты мой кумир. Она бросает на Эмили преданный взгляд. В кабинете Эдварда Джейн склоняется к ребенку в коляске, а Остин наблюдает за ней. Должно быть тяжко тебе одной. Я привыкла. Так, ты хочешь составить завещание, раз твой супруг... Да, я хочу, чтобы все осталось Билли. Они садятся. Что ж, вот мы и выяснили, кто будет бенефициаром. Остин пишет. А кого ты хочешь назначить душеприказчиком? Это тот, кому ты доверяешь исполнить свою волю, когда тебя... Ну да... Не станет. А, наверное, тебя. Остин кивает с видом профессионала. Забавно, как я изменилась за год. О, да. Мы были детьми. Сейчас нам уже за 20. Завещание пишу. Это тяжко. Взрослая жизнь, отстой. Джейн откидывается на спинку стула. И если до его совершеннолетия, не дай бог, с тобой... Вдруг что-то произойдет. Она подается вперед. Хоть ты и не обрел того, чего хотел. Я всегда чувствовала, что ты будешь хорошим отцом. Он смотрит вниз. Может, ты позаботишься о нем? Остин плотно сжимает губы. Джейн, я буду счастлив. Он кладет свою руку на ее, затем возвращается к документу. Так. Сейчас прочти, пожалуйста, вот это. Может, захочешь что-нибудь еще добавить? Хочешь подержать? Можно? Джейн улыбается. Остин встает из-за стола, пока она читает завещание. Привет, Билли. Он берет Билли на руки и прижимает его к груди. Эй, хочешь поглядеть в окно? Остин подносит его к окну. А? Видишь маминых лошадок? Знаешь, как говорит лошадка? Да. Джейн грустно улыбается. Кажется, все хорошо. Класс. Что ж... Я заполню детали, получу заверение, и тогда все будет улажено. Давай, Билли. Остин осторожно передает Билли матери. Он гладит ребенка по голове и улыбается ему. Джейн сажает Билли в коляску. Вот так. Пока, Билли. Я провожу тебя. Стоящие рядом Джейн и Остин смотрят друг на друга. Остин наклоняется и целует ее. Остин. Она обхватывает ладонями его лицо. Мы сделали свой выбор. Наверное, он был правильным. Она кладет руки ему на грудь. Да, конечно. Он делает шаг назад. Спасибо, что привела меня в чувство. Я не хотел. Проводи меня. Да. Да. Заложив руки за спину, он направляется к двери. Джейн следует за ним. Во дворе Генри кормит лошадь Джейн. Пап! Появляются Хелен и Бетти. Что это вы здесь делаете? Мама принесла новое платье Диккенсонам. Можно побыть с папой? Нет, нам пора домой. Ты вернешься вечером? Генри смотрит на Бетти. Так, пойди-ка нарви самых красивых полевых цветов для мамы. Бегом, бегом! Хелен убегает. Мне опять готовить только на двоих? Или... У нас выходит новый номер. Число подписчиков растет, а сроки уже горят. Это уже серьезно, Генри. Угрозы присылают каждый день. Я называю их вежливые письма, южан. Это уже совсем не шутки. Ты ставишь под угрозу жизнь нашей дочери. Он смотрит на Хелен. Ее жизнь уже давно под угрозой. И станет только хуже, если не сражаться. Поверь мне. Бетти со слезами на глазах смотрит, как Хелен собирает сухие растения. В спа-салоне Эмили входит в чайную комнату. Эмили Дикинсон? Джордж? Боже мой, что ты тут делаешь? Пришел в сауну. Узнал о ней, пока по стране колесил. В дороге встречаешь столько разных людей. Боже. Они обнимаются. Обалдеть. Как я тебе рад. Рассказывай, как ты? Да я тут... Я... Прости. А ты-то тут как оказался? Моя поездка на запад пошла не совсем по плану. Золото, значит, не нашел. И я не попал в Калифорнию. О, нет. Слушай, орегонский путь вообще нелегкий, ясно? На каждой переправе надо было задраивать фургон. Изнурительный путь, нехватка продуктов. А если долго охотиться в одном месте, дичи там все меньше. Тяжко там. Да, но на удивление, прикольно. Они идут бок о бок. А как твоя жена? О, Эллен. Да, Эллен Мандевилл Граут из Принстонских Граутов. К сожалению, захватила дизентерию. Блин, какой кошмар. Так она умерла? Нет. Она жива, но это было мерзко. Дизентерия – это ужасно. Мы сейчас не вместе. Короче, хватит обо мне. Давай расскажи мне о себе. Я хочу знать о приключениях Эмили Дикинсон. Ну, тут нечего рассказывать. Да ладно. Как твои стихи? Боже, я скучал по ним. Воду познаешь в жажде, землю на сушу встав. Ого, ты еще его помнишь? Конечно. Это место напомнило мне. Я часто вспоминаю твои строки. Понимаешь, они засели в голове. А меня скоро напечатают. Что? Это изумительно! То есть меня, по идее, должны напечатать. Стихотворение давно у редактора, и он все обещает, что вот-вот, но пока не напечатал. Да он ненормальный, вот что. Если бы у меня были твои стихи, я бы опубликовал их завтра же. Так ты как, навсегда вернулся? Не знаю. Я стараюсь не строить планов. Иду, куда ведет дорога. Жизнь — это странствие, да? Точно. Я хочу навестить тебя и Остина, пока я в городе. Может, покажешь мне свои новые стихи? Мне их не хватало. С удовольствием. Они улыбаются. Не знаю, может, я увижу их в газете? Верно, да. Круто. Я пойду тогда опущу ноги в холодную воду. В этом месте я на самом деле познал свою суть. Он разворачивается. Эй, Джордж! Да? Слушай, я знаю, мы расстались холодно. Я так и не успела тебя поблагодарить. Спасибо, что поверил в меня. Я всегда верю. Он с теплой улыбкой кивает и уходит. Эмили! О, вот ты где. Ты забыла про массаж? Мам, твоя кожа. Я знаю, как помидор. У нее красное лицо. Где все остальные? Лежат на горячих углях. Я к такому как-то не готова. Может, займемся с тобой чем-то более спокойным? И чем? Здесь есть одна церемония рождения из кокона. Угу. Люблю коконы. О, господи! Они лежат на деревянном столе, завернутые в простыни, и стучат зубами. Как холодно! Почему здесь так холодно? Это просто потрясающе. Ты будто бы вернулась внутрь. Ты помнишь, как сидела у меня в пузике? Не очень, мама. Я в коконе, мне здесь уютно, и я выйду из него совсем другой. Я изменюсь, и все будет по-другому. Мама. Миссис Дикинсон безучастно смотрит в потолок. Тебе тепло? Я не понимаю. Они только что были ледяные. Почему так жарко? Я вся горю. О, вытащи меня. Что? Мне уже хватит. Мама, я не смогу. Подожди, пока они развернут нас. Нет, размотай. Размотайте нас. Мам, вытащите отсюда. Мам, все хорошо. Мама, все будет хорошо. Боже, Эмили. Эмили, мам. Я задыхаюсь. Эмили, научи меня ладно, дышать. Кто? Эй, кто-нибудь. На помощь. помощь! На помощь! Мы сейчас умрем! О, боже! Тихо, тихо, тихо, выбирай! Они извиваются, пытаясь освободиться. Подожди! Спеленутые и обездвиженные, они выгибают спины и катаются по столу. Под конец они обе падают на спину. Ненавижу это место. Эмили смотрит на мать. Эмили начинает плакать. Эмили, что с тобой? Мам, мне кажется, я влюбилась. Влюбилась? Она смотрит на Эмили. Этот человек захватил все мои мысли. Я чувствую, будто заражена им, больна. Не знаю, что это еще может быть, мам, если не любовь. Ее мать высвобождает руки. Кто этот человек? Кто этот человек? Неважно, ты не одобришь. Но... Развязывает Эмили. Кем бы ни был этот мужчина, он не должен заставлять тебя так страдать. Тот, кто тебя любит, тот, кто тебя достоин, не должен портить тебе жизнь. Или это уже не любовь? Знаешь, мой брак с твоим папенькой не идеален. Ни в коем случае. Но даже когда он злит меня так сильно, что я хочу, и я не знаю, разнести его кабинет, я уверена, что он желает мне добра. Он будет сидеть у моей постели, если нужно. Заботиться обо мне. Этот человек, он такой же? Эмили качает головой. Эмили, я всегда давила на тебя по поводу брака. Но ты не должна чувствовать себя несчастной. Я привела тебя в этот мир совсем не для этого. Не для этого. Она обхватывает ладонями лицо Эмили и целует ее в лоб. Мам. Она прикасается к подбородку Эмили. Ничто в этом месте не поможет мне так, как то, что ты сказала. Я почти здорова. Пока. Ну, это все, на что мы сейчас способны. Миссис Дикинсон пожимает плечами, и Эмили кивает. Пора на последнюю процедуру. Это обязательно. Все уже оплачено. А может, нам понравится. Эмили и остальные члены группы делают растяжку на одеялах, расстеленных на полу вокруг восьмиугольного бассейна. Эмили стоит на четвереньках, выгибает спину и крутит бедрами. Позже дома. Эмили захлопывает дверцу экипажа и поворачивается к Сью. Должна признать, мне... гораздо лучше. Они улыбаются. Мне тоже. Может, сегодня ты сможешь писать? Улыбка Эмили гаснет. Возможно. Очень надеюсь. Сью отворачивается. Пока, соседка. Она улыбается, оглянувшись через плечо, и идет дальше. Эмили улыбается и направляется домой. Ее слова появляются курсивом в воздухе, затем рассеиваются. Навеки это нить сейчас. Нет никаких потом. Сплетется бесконечность там, где стоит твой дом. Говорю вам, Дикинсон, мы на верном пути. Я очень надеюсь. В прихожей. Эмили, вы пышете здоровьем? Что вы здесь делаете? Убеждаю вашего отца запрыгнуть в экспресс Сэма Боулза. Да, я инвестирую в его газету. Не просто в газету, друг мой, в империю. Надеюсь, эта инвестиция будет удачнее. Это печатное слово, оно никогда не прогорит. Выпьем в кабинете. Да, сейчас подойду. Отлично. Эмили. Она останавливается на лестнице. Я рад вас видеть. Правда? Да. Выглядите просто прекрасно. Я наконец-то перестала волноваться о стихах. О чем вы? О моих стихах. Вы не станете их публиковать, но я смирилась. Что ж, у меня для вас новости. Какие? Ваше стихотворение будет на первой странице. Завтра. Эмили смотрит на него, разинув рот. Эмили, вы слышали, что я сказал? Уголки ее губ дрожат. Его напечатаете? Да. Ну, естественно. Я ждал подходящий момент. И вот он наконец настал. Пора. Просто доверьтесь мне. Он гладит ее по руке. Она отводит глаза, смотрит на лестницу, потом бросает на него решительный взгляд. Подождите. Она торопливо взбегает по лестнице. Я сейчас. Он ждет внизу, прислонившись к стене. В своей комнате Эмили достает спрятанную под бельем в сундуке стопку стихов. Она сжимает листки обеими руками и прижимает к груди. Она замирает на верхней площадке лестницы, потом медленно спускается. Сэм отрывает взгляд от своих ногтей. Я хочу отдать вам свои стихи. Что, все? Да, все. Все, что мной написано. Берите. Она протягивает ему стихи. Они ваши. Сэм осторожно берет их. Он одаривает ее восхищенной улыбкой. Он сдвигает верхнюю страницу и внимательно смотрит на стихи у себя в руках. Эмили поднимает взгляд и нервно улыбается. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительные продюсеры Пол Ли, Джош Штерн. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Титры продолжаются. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content – все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. История основана на реальных событиях. В некоторых случаях события, персонажи и хронология могут быть изменены в целях драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Продакшнс, Anonymous Content, студия VIP.